которым он, казалось, смотрел сквозь них. Харри и прежде приходилось видеть подобное. Так выглядели после нескольких недель отсидки заключенные, впервые отбывающие срок. Инстинктивно Харри чувствовал, что сидящий перед ними человек находится в том же состоянии. Он отбывает свой срок. «Мы из полиции», — сказал Харри. Гретта медленно перевел на них взгляд. «Речь идет о налете на банк и вашей жене». Гретта наполовину прикрыл глаза. Сейчас у него был такой вид, будто он старался сосредоточиться и понять, о чем говорит с ним Харри. «Вы разрешите задать вам несколько вопросов?» — громко спросила Беата. Гретта медленно кивнул. Беата придвинула стул и села. «Вы можете рассказать нам о ней?» — попросила она. «Рассказать?» — голос был скрипучий, как плохо смазанная дверь. «Да», — подтвердила Беата и ласково улыбнулась. «Нам хотелось бы знать, какой была Стина, чем она занималась, что любила, какие у вас с ней были планы, ну и все такое». «Все такое?» — Гретта посмотрел на Беаты, затем отложил ручку. «Мы хотели завести детей. Вот такие были планы. Искусственное оплодотворение. Она надеялась, что будут близнецы. Двое и еще двое, — постоянно твердила она. Двое и еще двое. Мы как раз должны были начать. Как раз теперь». Его глаза налились слезами. «Как раз теперь? Кажется, сегодня или завтра. Какое сегодня число?» 17-е, — сказал Харри. «Вы ведь долго были женаты, не так ли?» 10 лет, — отозвался Гретта. «Если бы они не захотели играть в теннис, я бы не настаивал. Нельзя заставлять детей любить то же, что нравится их родителям, верно? Может, они предпочли бы ездить верхом? Верховая езда — это ж прекрасно! А что она была за человек?» 10 лет, — повторил Гретта и снова отвернулся к окну. «Мы встретились в 88-м. Я как раз начал изучать БИ, бизнес-интеллект, а она училась в выпускном классе Нисанской гимназии. Самая лучшая девушка из всех, кого я встречал. Говорят, что лучшая женщина — та, которая досталась не тебе, или та, которую уже забыл. Но со Стиной мне повезло, и я никогда не прекращал считать ее лучшей. Мы с ней съехались после месяца знакомства и были вместе каждый день и каждую ночь на протяжении 3 лет. И все же я не верил своему счастью, когда она согласилась стать Стиной Гретте. Разве это не странно? Если кого-то сильно любишь, кажется невозможным, чтобы так же сильно любили и тебя. Ведь должно быть наоборот, верно?» На подлокотник стула упала слеза. «Она была доброй. Сейчас немногие способны оценить в человеке это качество. Она была верной, надежной и всегда ласковой и мужественной. Если ей чудились внизу чьи-то голоса, а я в это время спал, она всегда сама вставала и выходила в гостиную. Я говорил ей, чтобы она будила меня. А вдруг там действительно взломщик? А она только смеялась. Тогда я угощу их своими вафлями, и ты проснешься. Ты ведь всегда просыпаешься от запаха вафель». Я и вправду всегда просыпался, когда она пекла вафли. «Да». Он глубоко вздохнул, втянув воздух носом. За окном, в такт порывом ветра, грустно качались, будто махали руками голые ветви берез. «Ты должна была бы сейчас печь свои вафли», — прошептал он и попытался засмеяться, однако вместо смеха получился всхлип. «А друзья у нее были?» — спросила Беата. Грета все еще всхлипывал, и ей пришлось повторить вопрос. «Она любила побыть одна», — сказал он. «Может, из-за того, что была единственным ребенком в семье. Она всегда ладила с родителями. И потом мы с ней были всем друг для друга. Никто больше нам не был нужен». «Может, у нее все же был кто-то, о ком вы не знали?» — настаивала Беата. Грета посмотрел на нее. «Что вы имеете в виду?» Беата мучительно покраснела и поспешно улыбнулась. «Я хочу сказать, что, возможно, ваша жена не всегда рассказывала вам о том, с кем встречалась или случайно беседовала». «К чему это? Куда вы клоните?» Беата умолкла и переглянулась с Харри. Теперь слово взял он. При ограблении банка